«И тебе поздорову, Лучезара», поднявшись, поклонился я в ответ. «Мир вашему дому. Читал я много о тебе, но не думала встретить. Вижу, мысли черные у тебя на душе. Да и сам ты застыл, замерз на распутье дорог. Не знаешь, по какой идти и какую выбрать. А нужно ли выбирать? Нет, не нужно, если собрался стоять так и дальше. Но жизнь-то не стоит на месте. События идут, хочешь ты того или нет. Замерев, много пропустишь ты и догнать потом не сможешь. Ты говоришь загадками. Ну, так на то я и берегиня», — улыбнулась она. «Моя задача — дом беречь, да мужчин встречать, а наставлять их на путь истины, то задача волхвов, да богов. Если ты думал, что я тебе сейчас четко поставлю задачу и распишу все плюшки, которые ты получишь, когда ее выполнишь, ты ошибаешься. Мы не в игре, хотя наша жизнь и есть игра. То игра, то не игра. Конкретика будет, не могу я тебе сказать, что делать или не делать. Это будет прямое вмешательство в дела богов. Тогда зачем я здесь? Покушать вкусно, сбитня попить, да с нами поговорить. Или ни о чем, не знаю. Вы ж меня позвали, вот и развлекайте гостя сказкой или былью. Сказкой, говоришь? Ну что, дед, расскажем ему ее. Он-то сам много их знает, да и рассказчики у него были не чета нам. Но думаю, что мы сможем его удивить и заинтересовать. Давным-давно, в других мирах, где время течет по-иному, произошла великая битва. Невиданное прежде войско изо всех миров объединилось, дабы дать отпор тьме, что стало захватывать миры. Не было в том войске делений на светлых и темных богов, ибо сущность, что пришла, также не делала меж ними различий, стремясь уничтожить всех. Они пришли в мир тьмы в сиянии своей славы и проиграли. Немногие про это знают, да и в летописях можно найти совсем иное, и все же мы знаем правду. Ценой жизни и души того, кто вел их, река времени повернула свой бег, при этом уничтожив тьму. Так воинство миров победило. Это, так сказать, присказка, а вот тебе сказка. Что происходит обычно после битвы, когда внешний враг повержен? Конечно, начинают искать внутреннего. Ведь то войско не было монолитным и лишь страх за свою жизнь объединял их. Но стоило ему пройти, как сразу вспомнились старые обиды. Силы, сдерживающие их, не стало, поэтому вновь пролилась кровь разумных. Увы, в этом боги не сильно отличаются от смертных. И все же они, пусть и не сразу, но смогли договориться. Миры были поделены на светлые и темные и, так сказать, нейтральные, где нельзя было напрямую влиять на выбор людей. Один из таких миров наш, и был он нейтральным до недавнего времени. Да, люди вели войны, сражались и умирали, и это был их собственный выбор. Но сейчас мы чувствуем, что все изменилось. Как на дрожжах растут культы темных богов, опять льется на алтари кровь невинных. Да ты и сам это видел. Без божественного вмешательства тут явно не обошлось. И что же наши светлые? Сидят и радуются жизни, пока у них из-под носа мир уводит. Почему же? Игры высших сущностей могут быть разными. Кто-то делает ставку на множество культов, расшатывая скрепы мироздания, а кто-то на одного человека, способного все это остановить. Подожди, я же разговаривал с аватаром темного бога, и он сказал, что не будет вмешиваться. И ты поверил? А даже если он и сказал правду, то с чего ты решил, что темный бог всего один? А вот это интересный вопрос, задумался я. Действительно, почему? Вот сам и ответь на него. Тебя убедили, что темный бог один, и ты в это поверил. А чтобы эта установка не спала, твоя темная часть сопротивлялась изо всех сил твоему приходу в храм светлых богов. И вот теперь ее нет, что думаешь, что мною банально манипулировали, скрипнул я зубами. Скрижали же по факту не так уж важны, да, они важны, но не столь сильно. Скажу проще, представь себе заржавевшие петли на калитке. Ты все равно сможешь ее отрыть, приложив усилие. Но если капнуть масла, то она откроется намного легче. Так вот, скрижали это и есть то самое масло. А кровь Гордеевых, та же аналогия с калиткой, только на ней замок, а вы ключ, связанный с ним. Убей вас, и замок разрушится. Все просто. А ты что думаешь, Кудияр? Посмотрел я на старого волхва, невозмутимо прихлебывающего сбитень. Ничего не думаю. Горяченькое пью. Да вас, молодежь, слушаю. Но мысли-то какие есть? Так куда ж без них? Нам, старикам, из всех земных радостей только мысли умные и остались доступны. Ну, и разве что еще в баньке попариться с молоткой. Деда, как тебе не стыдно? А чего ж тут стыдиться-то? Это естественно, а значит, правильно. Так нам еще пращуры завещали. С девкой в бане париться. И это тоже. как там в сказках-то всегда было, накорми гостя, напои, да в баньке попарь. И заметь, что гость-то завсегда мужчиной был, а хозяйка женщиной. Ну и что, что баба-яга, какая-никакая, а все ж дама. Тьфу на тебя, старый развратник. И как только язык у тебя при мне подобное поворачивается говорить, легко и свободно. Он у меня силен, ну да ладно, осекся он, заметив, как у внучки начало чернеть лицо от гнева. А чем это мы? О бабах, подсказал я. А, ну да, все зло от них. Вот помню, пошли мы как-то с другом моим Микишей в кабак. Я вас сейчас прибью, обоих. В комнате заметно похолодало, и я почувствовал, как напрягся эфир. А внучка-то у нас не меньше князя по рангу. Настоящие сокровища по нынешним временам. Интересно, а у меня с наложницами уже совсем перебор или еще одна поместится? Хотя, можно и просто службу предложить. Нет, девка в самом соку, ей это не интересно будет. А вот мужик подходящий может и заинтересовать. Надо будет у бати спросить, как он умудряется со своими наложницами справляться. Он ведь не маг, а все же тянет. Значит, и я смогу, главное, понять как. Я с интересом посмотрел на нее. Фигурка под длинным платьем не особо видна, но вроде вполне себе пропорциональная. Грудь двоечка, а может и больше. Личико симпатичное, глазки голубенькие, можно брать, не торгуясь. Вот только дед у нее лютый зверь, тут надо делать обходной маневр. И все же, я не пойму, для чего я здесь. Под моим взглядом Лучезара стремительно покраснела, напряжение спало, а она будто стала меньше, спрятавшись за самоваром и кидая оттуда на меня заинтересованные взгляды. Так баланс обрести, да тьму души в ее границы вернуть. Я вижу жизнь твою и особенно последние 2 года. В тебе пытались убить человека, подвергая испытаниям, но ты выстоял, спасибо Велесу. Теперь вот благодатью насытился, да разум очистил. Легче думать будешь, да решения правильные принимать. Не могу я тебе путь указывать, но совет все ж дам, уничтожь силы тьмы, что свили гнездо свое в землях заморских. Там ты ответы на вопросы найдешь, там поймешь, для чего тебя призвали в этот мир. Призвали, нахмурился я, не напрягайся, знаю я твою историю и не раз с Лихобором про тебя говорил. Вот болтун, не выдержал я, есть за ним такое, усмехнулся Кудияр. Однако ж волнуется он на тебе, призвать тебя сейчас не может, силу ты обрел, что сопротивляется ему. Вот и приходится через меня вещать, но вреда в этом нет, хотя и пользы немного. Но речь не о том сейчас. Если думаешь, что забыли о тебе малефики, то ты глубоко заблуждаешься. Ты уничтожил лишь часть из них. Главный их жив и здоров и копит силу. Ждет он тебя, так и не обмани его ожидания. И не тяни с этим, время играет против тебя. Насколько сильно, мне все время говорят, что, мол, скоро, а конкретно, день, месяц, год, этого никто не знает. Может, пройдут годы, прежде чем у них получится, все-таки ты их знатно потрепал, а может управиться и за пару дней. И да, опять твоя зашоренность мышления, с чего ты взял, что против тебя выступают только малефики ордена проклятых. Ты не думаешь, что есть еще подобные им? Не думаю, а знаю. Но пока у меня есть информация только по ним. Эти сидят у наглов и я даже знаю, где конкретно. Но соваться сейчас к ним преждевременно. Подожду, когда состоится коронация их нового императора, тогда и отправлюсь к ним с официальным визитом. Ну, и под шумок наведу там порядок. Еще думаю, кто-то сидит у ханьцев, есть такие мысли. Ну, за остальных пока не скажу, потому как в этом направлении только сейчас начал работать. Все правильно, надо разом выжечь всю эту заразу. И все же я думаю, что где-то сидит кто-то, кто всем этим управляет. Есть пара мест, куда не смогли проникнуть мои агенты. Позже я скину тебе координаты, подумаешь. А то стар я, мысли путаются. Вина бы выпить для поднятия тонуса, так внучка не дает, и не дам. Ты, как напьешься, буйным становишься. Старый дед, а все на подвиги тянет. Вот слышишь, никакого уважения к старшим, пожаловался он. Слушай, Кудияр, ты ж волф, старый и умудренный жизнью человек, а говоришь как, я пощелкал пальцами в поисках подходящего слова, чтоб не обидеть. Как молодой кобель, увидевший пробегающую мимо красотку, закончил он. Ох, ну да, проклятые стереотипы. По твоему мнению, я должен питаться цветочной пыльцой и гадить радугой, в процессе изрекая вселенскую мудрость? Да сейчас зе, я люблю мясо с кровью и девок, что прям огонь были. Все мы люди со своими желаниями, а прикрываться ложной святостью не приучен. Могу и умное слово сказать, и по морде врезать. Мы, волхвы, в бою никогда за чужими спинами не отсиживались, неся слово богов крепким матом, да посохом верным. А почему среди вас женщин нет? Разве одаренным не проще разговаривать с богами и силу их выдерживать? Не проще, а наоборот, сложней. Баба, она рано или поздно все равно о семье задумается, это в ней богами заложено. А мужик, он понимает ответственность, и семья ему для дела ратного не помеха, а помощь. Лучше мы бьемся, когда знаем, за кого. А бабы, они ж, вот я тебе сейчас как дам ложкой по лбу, старый пень, чтобы не хаял тех, от кого род людской пошел. Взвилась Лучезара. Каждый раз одно и то же. Ну, внученька, должны же быть у дедушки свои желания. Должны. Сиди, вон, рыбу лови или в лес по грибы сходи. Может, тебя действительно замуж отдать? Задумался он. Вот и отдай. Тогда и будешь делать, что захочешь. И что, так и бросишь тут деда одного, и не жалко будет? Да ты еще меня переживешь. Остыв, рассмеялась она. Или думаешь, я не знаю, что ты с лешим вот буквально на днях за русалками бегал, да брага их соблазнял, или не знаю, как вы кикимору споили и заставили ее стриптиз танцевать на поляне, тех грибников, что ее увидели, до сих пор лекари выхаживают, так что не заливай мне тут об одиночестве, да и домовой, если что, присмотрит за тобой, а ты, да, вот ты, ткнула она в меня пальцем так, что я невольно съежился, ты возьмешь меня замуж, у меня уже есть невесты, слабо отмазался я, нет, дамочка, конечно, боевая, но чур меня, такая так построит, что и сам не заметишь, как под каблуком окажешься, да это я и так знаю, Вадимой возьмешь меня, так, стоп, разве Вадимая, не значит законная, уточнил я, нет, или да, это как посмотреть, у этого слова много понятий, но если брать по сварожным законам, то Вадимая, это та, которую ввел в семью, ну, или ее привели родители, она ниже по статусу, чем законная жена, но выше простой наложницы. Лучше бы, конечно, именно законной стать, но сидя тут, я так в девках и помру, света белого не видя. Так что, берешь меня, замерев напротив меня, она чуть наклонилась, руки в боки, в глазах молнии, дыхание напряженное. Бери, не думай, высказался чуть отодвинувшийся от нас Кудияр. Она очень сильная, и дом защитить сможет от нечисти, и в бою поможет. Дай ей любовь. И к вам во дворец никто с мыслями плохими без ее ведома зайти не сможет. И на своей территории берегиня силу богов обретает, ее защищая. Да и духов она призовет, что тоже охранять вас станут. А вот это уже очень интересно. Детектор зла и бафер в одном флаконе. К тому же очень сильная одаренная, знающаяся со всей местной нечистью. Дайте две. Да, совсем не такого результата я от посещения Кудияра ожидал. Но раз так сложилось, надо решать, и кажется, я знаю, как поступить. Читай цикл «Гром над миром», Лучезара, глава 22, подойди ближе, Лучезара, мягко сказал я ей. Вот только на мое лицо легла очередная маска, холодные льдистые глаза, ничего не выражающие, черты лица заострились и будто застыли. Сейчас она видела перед собой не симпатичного парня, а нечто страшное, бездушная и очень опасная. Зачем? Вся напускная бравада с нее слетела. Я хочу посмотреть на тебя. Так смотри. Нет, я хочу увидеть тебя изнутри. Изнутри, невольно сделала она шаг назад. Ты собрался меня убить? Нет, лишь посмотреть. Обещаю, больно не будет. Нет, я не хочу, я передумала. Мне и тут хорошо живется, зачем мне замуж? Да и ты, признаться, не настолько симпатичный. Подойди, еще тише велел я, придав голосу силу. Я знал, что она сейчас видит перед собой, мои черты плыли, постоянно меняясь, голос шел будто отовсюду, а уж эфиром я так и давил. А что делать, с подобными ей только так и надо, сразу показывать, кто тут главный. Хо, хорошо, с неохотой сделала она маленький шажок ко мне, потом еще один, моя рука дотронулась до ее лица, и она вздрогнула. Красная молния вошла в ее тело, и я увидел интересную картину, которая ввела меня в ступор. Ее эфирные каналы были переплетены, как пучки змей, и охватывали весь организм, а не ключевые точки выхода эфира. Более того, источника как такового у нее не было, а были своеобразные клубки магии, и их было просто огромное количество, всевозможных размеров. Они сообщались между собой, пульсировали, то напрягаясь, то расслабляясь. Молния тут же разделилась на множество частей и пошла себе гулять по ее телу, проникая в каждый из клубков и показывая мне общую картину. И она мне очень нравилась. Даже у своей мамы, вот уж кого я считаю совершенством, не было такой чистоты и яркого света здоровья. Организм Берегини был просто в идеальном состоянии. Как такого вообще можно добиться, может? Она травки какие пьет или все дело в экологии? На здоровой-то пище всю жизнь сидеть, и не такое может получиться. Даже жалко будет ее забирать к нам, в цивилизацию. Годится, подвел итог я, убирая руку и возвращая себе прежний вид. Ты что со мной такое сделал? Ноги ее дрожали, и она без сил рухнула на лавку. Правда, сознание, как обычно случалось со всеми, прошедшими эту процедуру, не потеряло. Совет вам, да любовь. Прослезился Кудияр. Ах, она вскочила и закружилась по комнате. Ага, значит, побочка все же у всех одинаковая. Учту. Как же мне хорошо, ао. Что значит, годится? Вдруг замерла она. То и значит. Собирайся, поедем во дворец. Буду тебя с мамами и невестами знакомить. Что? Вот так сразу? Я так не могу. Тут же сдала она назад. У меня же хозяйство, да и с духами надо договориться. Приходи сюда через 2 месяца, коли не передумаешь. Сделай все, как положено, тогда и веди меня, куда пожелаешь. Хорошо, не став спорить, кивнул я. Жди, я приду. Не обещаю тебе жизнь спокойную, да размеренную, скорее наоборот. Зато скучно не будет. И на том спасибо, стрельнула она глазами, а потом шагнула ко мне и поцеловала в щеку. Годишься, кивнула она, и мы дружно улыбнулись. Это ж повод, чтобы выпить, воскликнул дед. И на этот раз его крик души был услышан и принят. Стол накрыли заново, на этот раз уже с хмельным медом. Я и сам не заметил, как тут же в трапезную набилась куча народа. Причем, сразу я и не понял, что людей-то среди них не было. Я сначала подумал, что Леший да Кикимора, это просто клички такие, а нет, оказались самые настоящие. Подходили, смотрели в глаза, чинно представлялись. Кто-то ободряюще похлопывал по плечу. Кто-то просил беречь Лучезару. Парочка шишек заявили, что порвут за нее любого, а Кикимора вызвалась быть ее подружкой на свадьбе. Представив себе, как вся эта, раньше казавшаяся сказочной, нечисть придет во дворец, я расплылся в хулиганской улыбке, заверив их, что всегда им рад. За это получил кучу благословений, заверения в дружбе и взаимопонимании. Леший даже шепнул, что на свадьбу подарит такой отвар, что моя мужская сила пробьет потолок. Домовой представил мне своего сына, что с радостью переберется во дворец, потому как он пустой и защиты на нем нет. Мелкого парня звали Огонек, и мы с ним сразу нашли общий язык. Идея сменить место жительства пришлась ему по вкусу, а предстоящей работы он не боялся. Обещался поставить такую защиту, что ни один темный не взломает. Ну да, домовой на своей территории подобен Богу, и пока дом стоит, то и он будет жить. Поэтому в его защите домовой заинтересован сильнее всех. Вот так неожиданно я не только поговорил с волхвом, но и обзавелся еще одной девушкой и приобрел кучу друзей. Пьянка затянулась до поздней ночи. Мой организм, способный переварить даже, наверное, кислоту, с наливкой лешего не справился, поэтому я знатно окосел уже ближе к концу пиршества. Лучик, так я стал звать Лучезару, ругая нас с дедом, выпихнула обоих в портал, потому как без него я пройти этой дорогой не мог. Мол, мне пора домой, а ей еще в доме порядок наводить. Сурья кипит в котелке над огнем. Солнечной сурье мы славу поем. Сила текущая, радость дающая. Ты породила сварога могучего. Этот сварог в небесах простирается, как белый свет к нам на землю спускается. Он, нерожденный, причина всему. Славу поем мы ему одному. Кто сурье отпил, тот сварога узрел. Сварог обнимает небесный предел. Он вышел из рода и род породил, выпустив в свет 6 струящихся сил. Обнявшись, мы орали песню, которую я успел выучить, потому как за время застолья мы пели ее не раз. Младшие волхвы при виде нас разбегались в разные стороны, боясь попадаться на глаза 2 сильным мира сего. Дойдя до выхода, мы с дедом обнялись, уже как родственники. После чего я пошел в сторону ожидавшей меня охраны, а Кудияр, осенив меня сварожьим защитным кругом, отправился продолжать попойку. Начальница гвардии с заметно дергающимся глазом смотрела на меня так, будто хотела прибить. И главное, за что? Хотя, да, наверное, я заслужил. Нет, не за то, что заставил их ждать, работа у них такая, а за то, что они за время моего отсутствия уже на сколько раз успели написать завещание. Почему? Да потому что мой браслет, с помощью которого они за мной следили, сначала показал, что я вроде тут, а после, мигнув, оказался за тысячи километров от этого места. Те сразу всполошились, но лезть сами в храм богов остереглись, потому как если они ошиблись, произойдет сильнейший скандал с неприятными лично для них последствиями. Связавшись с начальством, они обрисовали ситуацию, и им просто приказали ждать на улице, призрачно намекнув, что, мол, со мной все в порядке, а если все-таки нет, пусть сами себе могилы роют. Вот им и не оставалось больше ничего, как ждать, проклиная меня на все лады, но не заходя внутрь. Все, что им удалось узнать, так это то, что я ушел с верховным волхвом, в чьи дела соваться не следует. Мое появление они с одной стороны встретили с облегчением, а с другой, с жаждой убийства в глазах. Однако это не помешало им со всей вежливостью усадить меня в машину, а после передать мою спящую тушку выскочившим из дворца слугам. Ну да, я банально вырубился. Организм воспринял встряску положительно, опасности не было, так что я расслабился, тем более, что обещал себе забухать. Так что считайте, что с этого момента я официально в отпуске. Или не считайте, мне похер. Я спал и пел, и казалось, мне подпевают сами боги. Уж очень добрый сон мне снился. Струящихся шесть, в самом деле одна. Та сила с варагом самим рождена. Ту тайну глубокую знает лишь тот, кто чистую сурью небесную пьет. Сваргой нашей правит тот высший закон. Так было еще до начальных времен. Сварог – это сила, ее так зовем. И чистую сурью небесную пьем. Вран. Песня волхвов. Вставай, вставай, вставай. Набатом ударила мне по ушам. Вода или топор? Прохрипел я, не открывая глаз. Вода на столе, а топор сейчас принесу. Раздался голос моего персонального мозгоклюя. Попытка снова отключиться ни к чему не привела, я заглянул внутрь себя и тут же вынырнул обратно, потому как от открывшейся картины меня едва не стошнило. Молния вела себя как конченная пьяница, носилась везде, то распадаясь, то собираясь вновь, абсолютно игнорируя болящие места. От ее хаотичных движений мне стало еще хуже, и я решил превозмогать или умереть. Второе мне показалось предпочтительней. На, и потом не говори, что я злая. К моим губам приблизился стакан, и живительная влага полилась в горло. Потом я выпил еще один и только тогда смог взять под контроль красную дрянь и заставить ее себя лечить. И вот спустя долгих 5 минут я смог разлепить глаза, и только затем, чтобы увидеть злобную моську склонившейся надо мной коти. Мне снится кошмар. Тут же заявил я и сразу закрыл глаза. Идея, как оказалось, была хреновой, потому как мне их стали открывать насильно. А чтобы не брыкался, она уселась сверху, зажав мои руки ногами. Нагулялся, алкоголик, где ты всю ночь шлялся? Я тебя спрашиваю, мы тут извелись все, а он бухал. Котя, если ты мне мозг так клюешь до свадьбы, то я пересмотрю свои мысли насчет тебя. Тем более, что, возможно, у меня появилась подходящая кандидатура. Кто она? Где эта тварь? Ты у нее был? Да, изменщик. Я убью ее и спешу все на самооборону и состояние аффекта. Успокойся, я пошутил, наконец-то организм пришел в себя. Интересно, что мы такое бухали. Вроде наливка должна быть экологически чистой и легкой. Ну, по крайней мере, так она пилась. А вот отходники от нее жуткие. Поставлю в памяти галочку, с лешим не бухать. У Кудияра был, но все пошло не по плану. То есть, пьянка в твои планы не входила? Конечно, нет. Честно воскликнул я, но мне не поверили. Вот так всегда. Почему люди охотнее верят в ложь, чем в правду? Быть может, потому, что им так легче или удобней. И вообще, что ты делаешь в моей комнате? Вот так врываться в нее, когда мужчина страдает, не самая лучшая идея. Ты не просто мужчина, а мой жених. И я должна следить за твоим состоянием, раз другим все равно. Ну, прям-таки все равно. Те две дурочки с переулочка вчера, увидев тебя в состоянии нестояния, лишь похихикали и, похоже, тоже пошли принять на грудь. Правда, они еще немного постояли, слушая, как ты поешь, видимо, слова песни пытались запомнить. Кстати, это тебе совет на будущее, не пой, а то у нас от твоих воплей, которые ты почему-то считал песней, чуть тревога во дворце не началась. Думали, враги напали. Ольга с мамами готовились к приему и примеряли платья. Посмотрели на тебя, пожалели, вот и все. И лишь я, как самая верная, всю ночь дежурила возле тебя и компрессы на лоб ставила. А еще слушала, как ты поешь. Представляешь, какая у меня теперь моральная травма, несовместимая с желудком. С желудком, Да, потому как меня тошнит, когда я все это вспоминаю. Ты ж моя хорошая, едва не пустил слезу я от умиления. Иди ко мне, я тебя пожалею. Вот, а то все мозгоклю и прочие гадости. Хорошего от тебя не дождешься. Рыбкой нырнув под одеяло, она прижалась ко мне. Хочу целоваться, потянулась она губами. Ох, нет, не хочу. От твоего перегара мухи на лету в пепел осыпятся, сморщила носик она и чихнула. Вали в душ, пока я добрая и отзывчивая. А как ты хотела? Розы, знаешь ли, тоже надо удобрять дерьмом. Выдал я не совсем умную фразу и потопал в душ. Хоть бы оделся, взвизгнула она. Кто меня раздевал, тот пусть одевает. Дружелюбно махнул я своими нижними 30 сантиметрами. Ну ладно, он меньше, но не намного. И не льщу я себе, и не мерил, как некоторые. Просто определил на глазок. А глазок у меня точный, в снайпера иных не берут. Привел себя в порядок, посмотрел на часы, выругался. 6 утра, какого черта? Вышел обратно с тем же вопросом. На что получил пространственный ответ, мол, она не знала, сколько я буду приходить в себя, а надо собраться, подготовиться к церемонии, и вообще, ей не спится и скучно. Я плюхнулся обратно в постель, обидевшись на весь мир. Катины поползновения были жестоко проигнорированы, как и последовавшие извинения. Она распиналась 10 минут и даже попыталась надавить на жалость, пустив слезу. Последняя не пустилась, хотя она очень старалась. Завершилось все приходом Ольги, которая также нырнула ко мне в постель с невинным вопросом. А что тут, собственно, происходит? Катя тут же принялась жаловаться на такого бесчувственного тирана вроде меня и отговаривать ее выходить за меня замуж. Та заявила, что ее все устраивает, а подчиняться ей нравится больше, чем командовать. К тому же я старше ее по званию, поэтому право имею. Это вызвало в ранимой душе, это она так про себя, бурю негодования, и на третейский суд были вызваны свидетели обвинения в виде Лизы и Любы. Те по причине раннего утра и похмелья были недовольны, что их разбудили и быстро стали свидетелями защиты, выгнав Катю из постели, связав ее и оставив корячиться в кресле. А чтобы не возмущалась, заткнули рот булочкой, взятой неизвестно откуда. После чего мы принялись обсуждать предстоящие действия. Рассказал им про Линь, мол, она советует поехать в одно замечательное место, где нам никто не помешает, а именно в Чжуцзян. Полазили в рунете и увиденное нам понравилось. Действительно, тихое место, где отдыхают как сам император, так и его приближенные. Публика солидная, остепененная. А для молодежи есть отдельное место с дискотекой, кучей баров и всяких аттракционов. То есть, если захотим просто ничего не делать, будем валяться на солнышке, а захотим активный отдых, можно и прогуляться. Катя, доживав булку, разразилась гневной тирадой, что если мы ее с собой не возьмем, нам хана. Пришлось запихивать в нее еще одну, потому как ее мы брать с собой не собирались. У нас отпуск, а у нее что, каникулы? Вот пусть и развлекается. Мелкая еще, чтобы смотреть на разврат, который там будет. Я бы и сейчас им занялся, потому как настроение поднялось до небес и оттопыривает одеяло, но тогда ей придется завязать уши и глаза, а это потом плохо кончится. Она крайне мстительная и злопамятная, и этого нам точно не простит. Вскоре нам пришлось вылезать из постели, ведь с Катиной стороны на нас посыпались угрозы неприличного содержания и исполнения, потому как вторая булочка ей не понравилась. Где они их вообще брали в такую рань, я не спрашивал, ибо давно заметил, что девчонки, народ запасливый, и у них всегда есть, чем поживиться. Ну, а далее был завтрак, где я рассказал о своем общении с волхвом Кудеиром, про темные силы, что веют над нами, про то, что богов до хрена и что они уже лезут из всех щелей, как тараканы. Про Лучезару пока говорить не стал, чтобы не тревожить девчонок. А вот когда с родителями останемся наедине, обязательно расскажу. Думаю, они не будут возражать против такого пополнения семьи. Сильные одаренные нужны всем, а нам, в свете будущих событий, так тем более. Упускать такой бриллиант, выросший в глуши, я не собирался, пусть что хотят говорят. Посольский приказ прислал уведомление, что наша поездка согласована и нам осталось лишь выбрать место, куда мы хотим отправиться. Выбрали, сообщили. Думаю, пара дней уйдет на подготовку, и можно будет отправляться. Еще раз пробежались по сегодняшнему мероприятию, а после нам сказали, что прибыли портные с моими вещами, среди которых парадный мундир. Именно в нем я сегодня и предстану перед высшим обществом империи и ее высокопоставленными гостями. Поэтому, попрощавшись со всеми, я отправился одеваться и слушать вздохи восхищения, потому как молодцу все к лицу. Кто сказал подлецу: «Я молодец, и сегодня вы увидите, какой». Глава 23. Смахнув с белоснежного мундира несуществующую пылинку, я покосился на медаль за отвагу 4-й степени. Ничего, скоро, я думаю, у нее прибавится подруг. Золотые погоны с черными просветами придавали моему облику строгости и пафоса. Был бы дамой, сам бы в себя влюбился, честное слово. Портной, ну тот, что главный, был в восторге от собственной работы, а уж его помощницы так смотрели на меня, будто хотели съесть. Хотя, может, и хотели, кто их разберет, этих работников ножницы игл. Покрутившись и так, и эдак, я решил, что пришло время сверкать и покорять, поэтому направился тиранить несчастных гвардеек. Ну как, тиранить? Я медленно шел по коридору, стараясь не поскользнуться на набежавшей от них слюне, красуясь и делая очень озадаченное лицо. Кто сказал «озабоченное»? Нет, я был столпом мыслей и отцом русской монархии. Я знаю, как это выглядит, фильм смотрел. Видели бы вы, как я эстетично морщил лоб, озабоченный думами о великом, в смысле озадаченный. Ладно, неважно, развлекался я, потому как настроение было отличным, мне нигде не жало и не давило. Ну и то, как я выглядел, мне тоже очень нравилось. В общем, двигался я прогулочным шагом по дворцу, поймав чувство дежавю. Вот так же, помнится мне, пару лет назад я шел этой же дорогой и заглянул к Верочке. Ноги сами понесли меня в том же направлении. Традиции – это хорошо, и нарушать их нельзя. Интересно, а кто сейчас тут медициной заведует? Знакомая дверь, стучать или нет? Впрочем, я вроде как у себя дома и привык везде входить без стука. Потянул ручку, сердце пропустило удар. Она была тут, сидя за столом, что-то писала, смешно наморщив лоб. «Вера Алексеевна, мое почтение», – слегка поклонился я, сдерживая участившийся стук сердца. «Во ваше высочество», – подскочила она. Ручка вылетела у нее из рук и укатилась под стол, а после, сделав пару кульбитов, остановилась у моих ног. Она замерла, а я, наклонившись, поднял ее и положил возле ее руки. «Прекрасно выглядите, графиня», – тепло улыбнулся я ей. «Вы тоже, ва, не нужно официоза. Та, кто не раз спасала меня, может просто называть меня по имени. Я же себе такой вольности больше позволить не могу». «Почему же?» «Потому что право утратил. Но не будем о грустном. Как поживаете? Слышал, у вас пополнение в семье было? Рад за вас. А тут какими судьбами? Я думал, вы оставили службу. Надоело дома сидеть, вот и решила вернуться. К тому же, сегодня большой прием, и мои услуги могут понадобиться. Будем надеяться, что нет. Мы любим и уважаем лекарей, и все же желаем попадать к ним как можно реже. Я тоже так думаю. Значит, ты вернулся, как всегда, в сиянии блеска и славы. Поздравляю тебя со званием и медалью. Я, конечно, многого не знаю, но слышала много хорошего про тебя от гвардейцев. Муж, тот вообще тебя едва ли не боготворит. А вы, а я, а что я? Я вами горжусь, ваше высочество. Не надо меня. Простите, я так не могу. Между нами теперь пропасть, которую никак не перешагнуть. Она подняла на меня глаза, в уголке которых блеснула слеза, и глянет мгла из всех болот и всех теснин, и засвистит веселый кнут над пегой парою. Ты запоешь свою тоску, летя во тьму один, а я, одна, заплачу песню старую. Где же вы были все это время? Что с вами происходило? Почему в ваших глазах поселился холод? Вы улыбаетесь, но они будто отражают ночи тоску. И этот ваш шрам, я же опытный целитель и могу понять, как и чем его нанесли. Вы лишились тогда глаза, да и вообще, части лица. Вы должны были сойти с ума от боли. Но вы стоите передо мной, такой красивый, мужественный и одинокий. Мне пришлось спешно уехать. Где я был, никто не знал и еще долго не узнает. Много чего произошло там, и я почти ни о чем не жалею. Почти, она сделала шаг мне навстречу, но, опомнившись, наоборот, чуть попятилась. Разлука, вот извечный враг российских грез. Разлука, вот полночный тать в счастливой полночи. И лишь земля из-под колес, и не расслышать из-за гроз. Ни ваших шпаг, ни наших слез, ни слов о помощи. Почти, эхом повторил я. Там, где постоянно холодно, я научился ценить тепло дома и близких людей, что щедро делились им со мной. На многое там научился смотреть иначе. И на многих. Моя жизнь, можно сказать, разделилась на до поездки и после, И теперь я на все смотрю иначе, на людей, на друзей, на близких. Нас учили ни о чем не сожалеть, сделанного не воротишь. Нас учили отпускать прошлое, оно мешает двигаться вперед. Нас заставили принять, что за свои поступки мы и только мы несем ответственность, которую нельзя перекладывать на других. Но любую ношу можно разделить с близкими, и она станет легче. Иногда свой камень надо толкать самому. Какой беде из века в век обречены, какой нужде мы платим дань, прощаясь с милыми. И почему нам эта явь такие дарит сны, что дивный свет над песнями унылыми? Вы говорите страшные вещи, ваше высочество. Что же вас так сильно изменило, хотя и не сломало? Почему вы, даже находясь среди близких, все равно одиноки? Я не одинок, просто еще не переключился. Там, где я был, будто иной мир, отличный от этого. Сложно притворяться комнатной баллонкой, будучи бойцовым псом. А когда вернулся, сразу как-то все навалилось. Много новостей, много событий. Потом узнал о вас, повторюсь, рад, что у вас все хорошо. Вы сделали правильный выбор. Правильный, кивнула она с показной уверенностью, сквозь которую сквозила фальшь. Я люблю мужа, он хороший человек. Да и вы, как я поняла, определились с невестами. Да, не успел вернуться, как сразу окольцевали. Ну, почти, грустно улыбнулся я. Ладно, пойду, а то меня, наверное, уже обыскались. Прощайте и всего вам самого лучшего. Прощай, Сергей, услышал я в спину, и даже через закрытую дверь до меня донеслись ее приглушенные рыдания. Быть может, нам не размыкать счастливых рук, быть может, нам распрячь коней навеки вечные, но стонет север, кличет юг, и вновь колес прощальный стук, и вот судьба разбита вдруг о версты встречные, разлука, Кевгарды Марины, вперед, фух, это было тяжело, тяжело смотреть на нее и не дать волю своим рефлексам, я уже забыл, как на меня действует эта девушка, вот только теперь это чужая жена, так что забудь о ней и засунь куда подальше свои мысли и желания, а ведь все могло сложиться по-иному, ладно, чего тосковать о несбывшемся. Она, надеюсь, будет счастлива, но почему же так тянет в груди? Все, глубокий вдох-выдох и забыть сюда дорогу. С ней никакая маска не поможет, будто видит меня насквозь. Чуть не поплыл от жалости к себе. К черту такие разговоры. Так и расклеится недолго, а оно мне надо. Хочу кутить, гулять и заниматься развратом. В отпуске я или нет? Надо бы, кстати, узнать, как там мои девчонки отдыхают. Или рано еще, да. Позже с ними свяжусь. Пусть задание я им выдал и очень сложное, но уверен, они справятся. А еще хорошо бы разузнать насчет моих льда и пламени. А с другой стороны, стоит ли ворошить прошлое, не знаю, надо подумать об этом в спокойной обстановке. Вот ты где? Из-за поворота вихрем вылетела на меня котя. Вот ответьте мне на вопрос, как она всегда меня находит. Следит, что ли? Ух ты, какой! С явным удовольствием заметила она, нарезав вокруг меня круг. Прям красавчик, пожалуй, надо тебя к себе наручниками приковать, а то украдут. Вы что думаете, обратилась она к стоящим в охране гвардейкам, и под замок посадить, чтобы никто не видел, подтвердила одна из них. Под замок, призадумалась котя, точно, в моей комнате есть как раз подходящее место, куда его можно приковать. Но, с опаской отодвинулся я от нее, гордеевы не размножаются в неволе, мы... Птицы гордые и свободолюбивые. Вот мы насчет размножения как раз и проверим. Проверялка еще не выросла. И куда это ты на такой скорости мчалась, позволь спросить. Так тебя же искала. Зачем? За надом. Пошли со мной, схватив меня за руку. Она под завистливыми взглядами охраны потащила меня вглубь дворца. Ну да, этим дай волю. Огрели бы меня по башке дубиной и утащили в пещеру. Ну никакой цивилизации. Сменили шкуры на ткань, а как были дикарями, так и остались. Брысь, зануда, спихнула она со стула моего старого знакомого. За эти годы он раздобрел так, что морда в дверь не помещалась. А вот взгляд остался все тот же, презрительный и плюющий свысока на всех. Мысленно облив меня помоями, кот, гордо задрав хвост, удалился, а котя сунула мне в руки листок бумаги. Вот, прочитай, это твой текст на выступлении. Все помнишь, выходишь, тебя целуют взад, ты благодаришь. Все, никакой самодеятельности, прочти, запомни и сожги, потому как это государственная тайна, лучше бы, конечно, этот листок съесть, но сжечь тоже пойдет, какая может быть тайна в этом тексте, пробежался я по нему глазами, суть она в общем выразила правильно, но где тут интрига, ради которой стоило разводить костер, ты должен говорить от души, а не по бумажке. Значит, это тайна. Выучи и прорепетируй. Максимум театральности и пафоса. Давай, сделай так, чтобы даже я поверила в твой патриотичный порыв и заплакала от счастья. Дальше мы репетировали. Она то и дело орала. Не верю. Больше трагизма, больше пафоса, больше эмоций. А я играл как не в себя. Стоя перед зеркалом, я прочувствованно произносил текст. Но нашу репетицию прервала мама. Смахнув рукой непрошенную слезу, она поинтересовалась, что тут происходит. Узнав, она озадачилась. И зачем это? Регламентом твоя речь не предусмотрена. Отдашь честь, скажешь «служу империи», и на этом все, все. Охренел я и тяжело посмотрел на Катю. Ну, я подумала, а вдруг пригодится, замялась она, отступая к двери. Пойду я, наверное, у меня дела еще. А ну, стой, мелкая, догоню, хуже будет. А вот нечего меня было связывать. Учти, ты еще легко отделался, орала она, удирая со всех ног. И вы можете представить себе, чтобы я и не догнал, а вот представьте. Эта заноза как-то свернула не туда и буквально растворилась в воздухе. Как я не рыскал по коридорам, злобно дыша, так ее и не нашел. Обманула, обвела вокруг пальца, покусилась на самое святое. Интересно, а что она имела в виду, когда говорила, что я легко отделался? Развернувшись, я рванул к девчонкам, понимая, что уже опоздал. Ворвавшись к ним в комнату, я с облегчением увидел, что они тут, все трое, вроде живы и здоровы. Вот только был один нюанс, они спали. Крепко так, можно сказать, от души. Легкие потряхивания за плечи и холодная вода на лицо не помогли. Походу, мелкая им снотворного от души подсыпала, чтобы они церемонию пропустили. Ну да, папа, такой весь пафосный, заявляет, вот избранницы сына. А избранниц-то и нет, кроме нее. А по регламенту они должны находиться за кулисами, и отец не знает, что они спят в этой комнате. Так вот, он их зовет, а кроме Кати никто не выходит. Ситуация патовая. Значит, при всем честном народе она становится моей первой невестой, дальше уже примут закон на четвертой жене или нет, ей пофиг, потому как слово императора обратной силы не имеет. Она и меня-то из-за этого отвлекала, чтобы я к девчонкам не сунулся. Жестоко она с ними, что сказать, и за это надо наказывать максимально жестко. Но это не отменяет того факта, что девчонок я разбудить не могу. Молния, войдя в их тела, покрутилась в бессилии, полетала и все. Это ж не яд, повреждения организма нет. Понюхал их стаканы, нос отчетливо уловил запах пустырника плюс магию. Такое я и сам буквально на коленке состряпать смогу. Абсолютно безопасно и очень эффективно. Вот только выводить его из организма нужно естественным путем. Эх, чую, девчонки меня потом могут за это возненавидеть, но чего только не сделаешь ради них. Быстро раздеваю их, отчаянно матерясь. Они тоже в офицерских мундирах. Событие-то, можно сказать, тройное, не только я погоны получил. И все же это лучше, чем их платья с кучей непонятных аксессуаров. Теперь начинаю по одной тащить их в ванную. Сначала Ольгу, это самая адекватная из них. Кладу внутрь и ускоряю обмен веществ, заставляя его очищаться от гадости. Терпеливо жду. Ага, процесс пошел, и с мочой стала выходить эта дрянь. Поддерживаю воздухом, чтобы не испачкалась. Так, нормально. Дыхание стало менее глубоким, скоро проснется. Ускоряю процесс. Из нее, простите, льется, как из крана. Ничего. Попьет водички, восстановится. Акхаем. Сережа, а что происходит? Все потом, родная. Приходи в себя, а то у меня еще два тела на очереди. Выношу и укладываю ее на постель. Следом подхватываю Лизу. До приема еще 2 часа, успею. Дальше пошел конвейер, который на Любе почему-то дал сбой. Нет, все сначала пошло, как обычно, вот только в процессе она быстрее пришла в себя, как раз в тот момент, когда писала. Сначала она не поняла, потом поняла, но не осознала пикантность ситуации, а вот когда осознала, я, честно говоря, лопухнулся и немного расслабился, следя за ее внутренними процессами, и упустил момент пробуждения. В общем, мне сильно прилетело по морде, отчего я ее выпустил, и она совершенно неэстетично плюхнулась голой задницей в большую ванну. «Ты что делаешь, извращенец?» – заорала она так, что стены затряслись. «Лечу тебя, дура!» – заорал я в ответ. Вновь подхватываю ее и продолжаю свое грязное дело, наплевав на ее ругательство и проклятие. Струя воды очистила ее, воздух высушил, после чего ее уже немного восстановившееся тело было отправлено к остальным. Ольга уже пришла в себя и пыталась одеться. Движения ее еще были вялыми, но это пройдет минут через 5. Лиза просто лежала с открытыми глазами, в которых застыло непонимание. Так, чтобы разом снять все вопросы и избежать драки, вас напоили снотворным. Кто, думаю, сами догадаетесь. Пришлось выводить из вас гадость естественным путем. Я справился и я молодец. Морально терзаться, стыдиться и прочее времени у вас нет. Есть полчаса на то, чтобы прийти в себя и разработать план мести. Лично я такое спускать не хочу, но кроме как высечь ее, в голову ничего умного не приходит, потому как мозги кипят от злости. Надо ее найти. Хрустнула пальцами Оля. На Любу же было страшно смотреть. Ее красное от стыда лицо выражало такой гнев, что я мелкой не позавидую, когда она попадет в руки сестры. Но с этим надо было срочно что-то делать, а то надумает себе всякого. Подхватив ее, я крепко прижал ее к себе и поцеловал. «Отпусти меня, мне очень стыдно. Ты видел такое? Не бери в голову, родная. Я давно перестал на это обращать внимание. Когда-нибудь я покажу тебе место, где прожил 2 года, и ты поймешь, что подобным меня не смутить и не напугать. Тем более, что иного безопасного способа избавить вас от снотворного не было. Ты по-прежнему любима и желанна для меня. Спасибо», — пробубнила она, уткнувшись лицом мне в грудь. «И прости, что ударила. Ничего страшного, я все понимаю. Так это котя все подстроила», — дошло до Лизы. Силы стремительно возвращались к ней и она смогла сесть, не обращая внимания на мой жадный взгляд, скользящий по ее фигуре. «Думаю, нам не сильно нужна 4-я сестра. Правда, я даже готова поносить траур по ней несколько дней. Это не выход, слишком легко будет. Надо ударить по самому чувствительному, что у нее есть. И что же это? А вы не знаете?» – удивился я. «Тщеславие, вот ее больное место. Она любит блистать, быть в центре внимания. И у меня появился план. Но мне для этого кое-что нужно. Так что вот как мы поступим». Глава 24. Пробраться к ней в комнату, которая ожидаемо оказалась пустой, труда не составила. Как истощить все ее парадно-выходные платья? Хорошо, что она не успела еще переодеться. На столе на видном месте мы оставили записку, где она может найти свои наряды. Охрана, стоящая у дверей, недоуменно стрельнула в нашу сторону глазами, но смолчала. Их высочество развлекаются, не стоит им мешать. Красиво разложив одежду на постели в моей комнате, мы демонстративно удалились, уже зная, что она за нами следит. Слабый щит воздуха, из которого она создала зеркальную иллюзию, мог, наверное, обмануть неодаренного, но не нас. Девчонки юркнули к себе, я же, спрятавшись, выбрался наружу, и накрывшись точно таким же щитом, только намного сильней, завис прямо напротив окна, отлично видя, что там происходит. Дверь бесшумно открылась, котя сделала пару неуверенных шагов, готовясь, если что, сразу бежать. Схватила платье, но не успела сделать и шагу, как оно опутало ее, крепко связывая, а после утащило в ванну. Щелкнул замок, и птичка оказалась в клетке. Теперь, пока не освобожу, будет тут сидеть. Браслет соскользнул с ее руки и лег на стол. Позвать на помощь она не сможет, а звукоизоляция у меня отличная, хоть до посинения будет орать, никто не услышит. Зло должно быть наказано. Удовлетворенно кивнув, я направился к девчонкам, которые уже закончили приводить себя в порядок. Сегодня с этим было проще, прием был как бы военный, поэтому они и оделись в парадную форму. А для нее крутые прически и всякие изысканные макияж не нужны. Так, стоим, ждем. Отец уже величественно вещает что-то о славе русского духа и оружия. Враг будет разбит и победа будет за нами. Это мы и так знаем. Хотя, какие там враги из других стран? Правильно, уже никаких. Персы своими халатами весь пол во дворце подмели, на прием напрашиваясь. Франки сидят, трясутся и носа не кажут, ждут, когда мы соизволим их принять. Наглы, ну а тех разговор особый, и при всех их обсуждать нельзя. Политика и все такое. Зато остальные ходят гоголем и свысока поглядывают на побежденных, будто это они их нагнули. Ну да, хорошо, когда у тебя есть сильный друг и, случись драка, можно всегда угрожать врагам его именем. Про всяких магов, не к столу будет сказано, пока молчу, дабы не омрачать хмурой рожей торжественный день. Так, ага, звучит мое имя. Глубокий вдох, выдох, поймать ободряющие кивки девчонок, и пошел строевым шагом через весь тронный зал по коридору, что образовали для меня гости. Свет слепил, воротничок чуть начал жать, суровое лицо вводило в восторг прибывших. А я шел ровно, как по линейке, показывая всем свою крутость и подготовку. Замер в 5 шагах от трона и отдал честь. Батя стоит, смотрит на меня и улыбается во всю ширь лица. В глазах мам, красивых как никогда, читается огромная гордость. Моя, так вообще, незаметно смахнула слезинку с глаз. Не надо, а то я сейчас лопну от счастья. Меня любит, я любим, чего еще надо от семьи. Краем глаза заметил Снежану, ух, красотка и даже в платье. Я аж воспылал. Вон и Паша стоит, видимо, со своим семейством. Им явно не совсем удобно, простые бароны среди всяких сиятельств. Ну ничего, чую, я как Петр Первый из моего старого мира, чины и звания буду раздавать по полезности, а не по длине родословной. Все, не отвлекаемся. Началось самое интересное. За проявленное мужество и героизм при освобождении Камчатки и наших северных границ Сергей Гордеев награждается орденом империи 3-й степени, бронзовый орден с изображением Перуна украсил мою грудь. За спасение члена императорской семьи, а также сотен заложников Сергей Гордеев награждается орденом империи 2-й степени, серебряный орден с изображением Виллиса примостился рядом с первым. За спасение города Полоцка и сотен тысяч людей, за мужество и самоотверженный героизм Сергей Гордеев награждается орденом империи 1-й степени, уже золотой орден с изображением дерева, рода, составил компанию остальным. Отныне ты, полный кавалер орденов империи, слава тебе, русский офицер. И раз молва дала такое имя, то кто я такой, чтобы идти против нее? Отныне ты нарекаешься десницей империи. Служу России, четко ответил я, стараясь унять защипавшие вдруг глаза. Проси чего хочешь, герой, ваше императорское величество. Дозвольте мне попросить у вас благословения на помолвку со своими избранницами. Дозволяю. Где те, кто украл сердце нашего героя? Толпа ахнула, когда по вновь образованному коридору среди толпы пошли мои девчонки, гордо подняв головы и отчаянно краснея личиками. Подошли, встали за моей спиной. Ах, молодец, восхитился отец, каких красавиц себе забрал. А вы, девушки, согласны ли стать невестами нашего героя? Согласны, хором, четко, уверенно. Обожаю их, быть посему, слушайте и не говорите, что не слышали. Отныне вы, Ольга, Елизавета и Любовь, нареченные невесты Сергея из рода Гордеевых. Пусть род тенью своих ветвей укроет вас от врагов, пусть Перун огненными стрелами уничтожит их, а Лада зажжет в вашем очаге огонь любви. За род, за героя, за империю, слава! Заорал он и весь зал подхватил его крик. Ну, а теперь хватит церемоний. Горжусь тобой, сын, крепко обнял он меня. Ну, а вы чего сидите? Да слезы льете? Обратился он к мамам. Обнимайте героя, сынок, утонул я в маминых объятиях. Когда ты успел стать таким взрослым? И опять мой воротник стал мокрым от женских слез. Похоже, это судьба. Дочки, всхлипывая, вторили ей другие мамы. В общем, наша семья наобнималась, и мы пошли в люди. Папа принимал поздравления, девчонки сразу потерялись среди подруг, а я направился к Снежане, что скромно стояла в сторонке. Скоро должен был начаться банкет и танцы, но до этого времени был еще минимум час, а то и больше. «Поздравляю вас, ваше высочество», — сделала она реверанс. «Полный кавалер ордена империи», — звучит гордо. «И когда вы только все успели, оставь, не надо мне тут пытаться играть в великосветскую леди, госпожа мастер-офицер. Кстати, чуть не забыл отметить, выглядите вы обворожительно. Это платье вам очень к лицу, хотя я больше предпочитаю, когда ты без него», — уже тише добавил я, — заставив ее смущенно покраснеть, чтобы она и да, нет, или все же да, мир рухнул и никогда не будет прежним. Лайк, красотка и еще 1000 штук по всему телу, которые я поставлю лично. Вы мне льстите, ваше высочество, и вообще, как вам не стыдно разговаривать с простой баронессой, когда вашего внимания ждут принцессы? Для меня ты принцесса, а остальные пусть подождут. Сергей, чуть приблизилась она, еще хотя бы одно слово в том же духе, и я утащу тебя в темный угол и изнасилую, 2 раза как минимум. Так что вали давай, наслаждайся заслуженной славой, позже поговорим, ловлю тебя на слове, на всех словах, особенно насчет темного угла. Надеюсь, что смогу организовать тебе экскурсию по дворцу. Церемонно раскланившись, я сделал хитрые финты, минуя всяких высокородных гостей, вырулил к чете Пржевальских, что стояли посреди зала и совершенно не понимали, что им делать. Паша, дружище, громко сказал я, чтобы все расслышали. Ваши, начал он. Какой, к черту, ваши? Я для тебя Сергей, забыл, что ли? Мои друзья имеют право обращаться ко мне по имени, опять же громко сказал я. Да, Сергей. Ох, где же мои манеры? Позволь представить тебе моего отца Александра Васильевича Пржевальского и мою маму Анастасию Викторовну. А это моя сестра Вика, то есть Виктория Александровна. Очарован, сударыни, склонился я и поцеловал дамам ручки. Сестра Паши стремительно меняла краски на лице и, кажется, находилась на грани обморока. Это я на нее так подействовал, впечатлилась моей крутостью. Лайк, а то я уже в себе сомневаться начал. Ваше высочество, давайте без сегодня без титулов, Александр Васильевич. Как прикажете, Сергей Дмитриевич. Когда сын сказал, что вошел в вашу свиту, я, признаться, ему не поверил. Мы, простые бароны, и никогда не были приближены ко дворцу. Все меняется, господин барон. Я уже говорил Паше и сейчас вам скажу, людей я ценю за преданность и честность. А этими качествами ваш сын обладает в полном объеме. Пойдемте, я вас представлю отцу и императору, нервно сглотнула Виктория. У меня другого нет, улыбнулся я и, подхватив ее под руку, иначе она точно бы упала, потащил ее к трону. А за нами двинулось и все остальное семейство, напряженно размышляя, что принесет им дружба их сына со мной. Ваше императорское величество, начал официально я, но увидев, как нахмурились его брови, сразу переключился. Пап, хочу представить тебе моего друга Пашу и его семью. Бароны Пржевальские, много слышал о вас и все хорошие. Рад вас видеть. Александр Васильевич, не спешите покидать прием. Нам будет о чем поговорить. Как прикажете, ваше величество. Рад, что у моего сына есть друг, довольно пробасил отец, пока мамы беззастенчиво рассматривали все семейства. Черт, пришлось Вику чуть шарахнуть молнией, а то бы точно в обморок грохнулась. Это честь для нас, синхронно поклонились они, и я чуть тоже вместе с ними. Дурной пример заразителен. После этого знакомства мы отошли, предоставив остальным выражать бате верноподданнические чувства и что-нибудь выпрашивать, пока он в хорошем настроении. Надо это дело отметить, сразу оживился Паша. Ты ж герой, расскажешь, не вопрос, чуть погуляем тут, а потом, наверное, в ресторан поедем, ну, который жар птица. Прости, но мне надо еще с гостями пообщаться, а то лень во мне сейчас взглядом дыру прожжет.